Глава 10. Косарев. До нужного рейса на самолет у меня еще было время. Часть дня, вечер и ночь. И я решил его использовать на всю катушку. У меня оставалась видеокассета, которую мне вручил Родов. И у меня еще оставались по ней вопросы. Если я узнал одно действующее лицо, то есть девушку, то вот второе пока было для меня загадкой. И эту загадку я намеревался разрешить. В крайнем случае сделать все, чтобы хоть как-то приблизиться к разгадке. Мне почему-то казалось, что человек под маской гориллы не просто извращенец. Сама съемка меня подводила к такому выводу. Через стекло, но не через окно. И горилла замахивается в конце в сторону камеры. Что это? Скрытая запись? Трюк? Я решил, что не следует оставлять изувера инкогнито, хотя после раскрытия личности девушки едва не задвинул его на вторые роли. Нужно было исправляться. Посему первым делом я двинулся к своему знакомому компьютерщику, который давеча уже сделал мне одну копию с видеопленки. Теперь следовало распечатать и того, кто был в маске. Компьютерщик увеличил на мониторе требуемую мне личность, затем принтер выдал цветной снимок. Я его просмотрел и вот только тут заметил небольшую деталь, которая при просмотре на экране от меня ускользнула, потому что была небольшой, но при увеличении она проявилась. На правой кисти руки у гориллы, там, где обычно носят часы, имелась какая-то линия. Это были не часы. Линия при увеличении выглядела размытой и на первый взгляд могла показаться просто дефектом пленки. Я долго рассматривал снимок и, наконец, спросил у программиста, можно еще увеличить эту часть руки? Компьютерщик подсел к клавиатуре. «Можно, только качество будет не ахти. Чем больше увеличение, тем хуже качество». Но я решил рискнуть. Не объяснять же компьютерщику, что снимали через стекло, и само это ухудшало качество. Дефект мог быть на стекле, а не на руке извращенца. Парень увеличил требуемую часть руки, сделал распечатку, и, получив ее, я понял, что никаким дефектом тут не пахло. Нечетко, но все равно на кисти была видна татуировка в форме змейки. Сомнений не было никаких. Узенькая змейка при обычном формате терялась, а при просмотре видеокассеты вообще выскальзывала из поля зрения. Но увеличенная? Прекрасно все же, что существует такая техника, как компьютер. Я поблагодарил своего друга и вернулся к себе домой, откуда принялся названивать Сергею. Серега был на месте. И, услышав его голос, я подумал, что он сейчас вряд ли куда выезжает. Скорее всего, сидит у себя в управлении и сдает потихоньку дела. Бережет здоровье. «Ну как же», — узнал он меня. «И что?» Я сообщил, что желаю с ним поговорить, притом незамедлительно, так как у меня времени в обрез. А он должен понимать, что значит срочность. Серега все понял и пообещал вскоре подкатить ко мне. Через 20 минут он уже был у меня. Все такое же, пышущий здоровьем, подтянутый, в хорошем костюме. «Ну?» — он прошел в комнату, окидывая ее взглядом. Вот так сразу разбрасываться деньгами я на этот раз не стал. Однако Серега приехал на мой зов. Значит, следовало это как-то отметить. И я постарался. К его приезду на журнальном столике стояли бутылка коньяка и вполне приличная закуска. Столик Серега оценил. Налил себе 50 граммов коньяка, лихо выпил. И после этого обратил на меня взор. Все, больше нельзя, работы много. Но от еды он не отказался. «Так что там у тебя?» Жуя, поинтересовался мой гость. «Я все о той видеокассете», — напомнил ему я. Сергей доживал, кивнул. «Появилось желание отдать кассетку на экспертизу? Или ты обнаружил преступника и хочешь сдать его органам?» «Нет, я хочу отыскать этого маньяка. Ну, того, что на пленке полосует девчонку». «Вот как?» — разочарованно протянул Серега. «А почему не саму девчонку?» «Потому что кто она, я уже знаю», — не без гордости поведал ему я. «Ух ты!» — Серега прищурился. «И кто же?» «Пока рано говорить». «Как знаешь», — налегая на закуски, молодой организм, — сказал он. «Ну и что ты от меня хочешь?» «Все, что мог, я тебе сообщил в первый раз, и, как вижу, это тебе помогло, а?» Он мне подмигнул. Я не стал отказываться. «Помогло. Теперь прошу еще об одной услуге. Само собой, не просто так». «Хм, Серега насторожился. «Хочешь, чтобы я отыскал тебе того извращенца? Нет, я хочу, чтобы ты просто указал мне, где можно столкнуться с такими вот ребятами, садомазохистами и им подобными. Те, кто занимается порносъемками и проститутками, мне не подходят в этом вопросе. Мне нужны конкретно ребята с такими наклонностями». Сергей в раздумье погладил подбородок, затем лукаво блеснул глазами и принялся за строительство очередного бутерброда. Мне показалось, что я правильно истолковал блеск его глаз. На стол легли две купюры. «Есть одно местечко», — доверительно сообщил Сергей. «Небольшой бар». Он, жуя, засмеялся. «Там собираются вот такие, кто тебе нужен». «А с кем в этом баре можно поговорить?» «С барменом. Он прохиндей, там все знает. Как сводник». «Можно ему сказать, что от тебя?» «Скажи», — усмехнулся он, — «если хочешь получить под зад». «Значит, придется от своего имени». «Правильно. Это будет вернее», — подтвердил Серега. «Ты у нас прыткий, вон, девчонку откопал, и тут сообразишь. Извращенцем, что ли, прикинешься?» И Серега довольно засмеялся, после чего поднялся. «Запомни, где находится этот бар». И он мне подробно объяснил, как его найти. «Будь осторожен. Ребята там с придурью. Ну, сам понимаешь, что можно ждать от любителей садомазохистских штучек?» Он подергал мочку уха и счел своим долгом сообщить еще кое-что. «Мы этот гребаный бар пытались в свое время прикрыть не один раз. Но он, паскуда, открывался снова. Парадокс. Крыша, наверное, хорошая».